Глава 41. Игровая зона Мидгард. Тьюториал «Возвращение Ярла». На абордаж. Санек помнил, что при корабле викинги оставили двоих. То есть ровно на два викинга больше, чем Саньку хотелось бы, потому что вряд ли Санек мог бы полноценно противостоять даже одному изготовившемуся к бою воину. Значит, придется брать супротивников врасплох. Запас времени у Санька наличествовал, поэтому он позволил себе понаблюдать за берегом. Так и есть. Двое. Один дрыхнет, завернувшись в плащ, а второй кухарничает. Рыбу чистит. Этот тоже без доспехов, но щит и копье в пределах досягаемости. Словом, беспечность рулит. Будь у Санька лук, то, подобравшись поближе, мог бы запросто завалить повара, а потом и спящего. Лука не было. Был нож с неплохим балансом, но вряд ли его подпустят на расстояние броска. Опаньки! А беспечность-то повара кажущаяся. Рыбку он чистит не глядя, а глядит он на примыкающие к пляжу заросли, контролирует. Выходит, это очень удачно, что у Санька нет лука, а то поспешил бы применить и нарвался. Стрелок из Санька так себе, в настороженного врага наверняка промахнулся бы, а себя выдал. Так, а зачем, собственно, переть в лоб? Не лучше ли обойти с фланга? Или вообще с тыла? Мысль оказалась светлая, особенно если зайти с востока под прикрытием восходящего светила. А решено — сделано. Примерно через полчаса, обогнув крошечный пляжик, а затем перепрыгивая с камня на камень, Санек сумел скрытно подобраться к дракару со стороны моря, то есть с кормы. И тут могла возникнуть проблема, потому что взобраться на борт дракара с воды без подручных средств практически невозможно. К счастью, средство имелось. Туго натянутый канат, конец, наброшенный на один из камней. Минута, и Санек уже на палубе. Палуба слегка ходила под ногами, что тоже радовало, значит, корабль на плаву, а не лежит на песке. Вытащи его, викинги, на пляж, и Саньку пришлось бы распрощаться со своей затеей. Пригибаясь так, чтобы его случайно не заметили с берега, Санек пробрался по заваленной всякой всячиной палубе на нос. А на пляже все ровно. Один спит, другой чистит рыбу. Нет, уже не чистит. Покидал рыбу в котелок и пошел мыть в море. Аккурат под нос корабля. Санек глядел на него сверху и боролся с искушением уронить викингу на голову что-нибудь тяжелое. Например, вот этот камень на веревке. Если бы викинг глянул наверх, Санек так бы и сделал. Викинг не взглянул. Напивая, вернулся к костру и вывалил рыбу во второй котелок. Тот, в котором кипела вода. Такая вот мирная картинка. Но что-то подсказывало Саньку, что спокойно позавтракать морским разбойникам не удастся. И точно, откуда-то со стороны гор раздался бычий рев. Пока Санек соображал, откуда взялся бык, повар прервал свое занятие, вынул из сумки кривую штуковину, в которой Санек опознал традиционный кавказский сосуд для выпивки, поднес ко рту и испустил примерно такой же рев, прозвучавший существенно громче. Спящий проснулся, сбросил плащ и вскочил на ноги. Санек понял, что медлить нельзя. Два удара топора, очередной трубный зов поглотил звуки, дракар отдал носовые и плавненько так повлекся от берега. Издалека прилетел новый сигнал. В том, что это сигнал, Санек не сомневался. Однако поздно пить боржом. Викинги похватали копья и принялись озирать прилегающую береговую территорию. Потом один все же оглянулся и пронзительно завопил. Опоздал чутка. Между носом дракара и берегом уже было метров 10 чистой воды. Канат, который держал корму дракара и натяжение которого придало кораблю правильный импульс, уже порядком провис, но корабль продолжал двигаться по инерции. Пусть очень-очень медленно, но это даже к лучшему. Санек не собирался раньше времени обнаруживать свое присутствие. А пришлось бы, если бы дракар с заметной скоростью двигался на камень. Викинги разделились. Оставив большую часть оружия на берегу, они кинулись в воду. Один решил остановить корабль вручную. Попытка остановить здоровенный дракар, ухватив его за штевень, особенно увлекательна, если ноги не достают до дна. Сравниться с ней может только попытка остановить хаммер, ухватив оный за кенгурятник. Второй викинг оказался поумнее. Быстренько обогнал дракар вплавь, ловко взобрался на камень, на котором был закреплен задний конец, и решительно потянул. Причем грамотно, выводя так, чтобы корма не пришла в скалу, а миновала ее на минимально возможном расстоянии. Санек наблюдал за действиями мужика сквозь ближайшую к корме дыру для весла и восхищался. Восхищался не зря. Викинг проделал все идеально. Борт дракара поравнялся с валуном, оставив зазор не больше метра. Викинг-специалист проорал что-то своему барахтавшемуся внизу товарищу и, не особо напрягаясь, перемахнул с камня на корабль, где его и принял поднявшийся из-за борта Санек, врезав по корпусу свернутый в куль шкуры неизвестного происхождения. Викинг заорал еще раз, куда более эмоционально, обеими руками вцепился в шкуру, да так вместе с ней и ухнул в промежуток между камнем и бортом. А Санек тем временем ухватил весло, тяжеленное, блин, и изо всех сил уперся им в камень. Трудно сказать, увеличилась ли от этого скорость дракара, но он немного изменил направление и удачно прошел мимо следующего камня. Еще один небольшой доворот Саньку удалось сделать, вовремя обрубив кормовой конец. Следующего столкновения было не избежать, но Санек смягчил его, вовремя вывесив кранец, туго набитый кожаный мешок на веревке. Пока он маневрировал, оба викинга дважды пытались допрыгнуть до корабля с ближайшей скалы. Оба раза неудачно. Так что им оставалось лишь в бессильной ярости осыпать похитителя ругательствами, которые тот, увы, не понимал. Еще одну каменюку, подводную, дракар проверил килем, но к этому времени его скорость несколько увеличилась. Может, из-за ветра, может, из-за того, что начался отлив, так что корабль на камень не сел, соскользнул. Еще раз 10 Санек слышал жутковатый скрежет трущегося о камень дерева, но корабль, рассчитанный на океанские штормы, выдержал испытание. Тем более, что выходил из бухты дракар куда медленнее, чем заходил в нее. И когда, наконец, счастливый миг, на берегу появились ярлсотоварищи, дракар уже вышел на фарватер фьорда. Было уже слишком далеко, чтобы Санек мог разглядеть выражение лиц преследователей, но он не сомневался. Лица были очень сердитые. Итак, авантюрный план удался. Что дальше? Над этим стоило поразмыслить, без спешки. Тем более, что править дракаром в одиночку нечего было и думать. Ветерок утих, а течение переменилось, и теперь неторопливо влекло корабль как раз к тому берегу, от которого он пару часов назад отчалил. Санек остановил дрейф с помощью отданного якоря, перекусил обильно, большая часть вражеских припасов осталась на борту, и прилег отдохнуть. В собственной безопасности он не сомневался, уверенный, что взобраться на борт с воды можно только по якорному канату, а его Санек оснастил сигналкой, привязанным к пальцу тоненьким ремешком. Если кто-то ухватится за канат, сигналка дернет за палец, Санек проснется и встретит противника во всеоружии, поскольку оружия на дракаре осталось дофига. К дракару ярл с хирдманами подобрались уже в сумерках. Для плавания использовали свежесрубленные бревна. Проплыть полкилометра для викинга пустяки, даже с оружием. Бревна нужны были для другого. Чужак оказался невероятно хитер, а ярл больше не собирался терять людей. К дракару подплыли дважды по 8 викингов, на двух бревнах. Зашли с двух сторон. Ярл и трое хольдов встали на бревна, остальные держали, и разом забросили наверх секиры с привязанными ремнями. Все четыре секиры, как и следовало ожидать, зацепились бородами за борта. Через три удара сердца четверо викингов оказались на палубе дракара, готовые пустить в ход оружие. Но коварный чужак не стал вступать в честный бой. Должно быть, спрятался. Или просто уснул в укромном местечке. Воины рассыпались по палубе в поисках затаившегося врага. Спустя пару минут к поискам присоединились и остальные 12. Искали тщательно, обшаривая каждый закуток. Нашли остатки трапезы. Больше ничего. Чужак как в воду канул. Позже, обсуждая происшедшее, ярл и понимающие люди пришли к выводу, что чужак не человек. Но кто он есть, договориться так и не смогли. Одни считали, что он оборотень, другие — тварь из морского народа, третьи — злой колдун. Нашлись и такие, кто утверждал, в образе чужака в мир пришел сам хитроумный Локи, решивший позабавиться со смертными. В пользу этого говорило то, что чужак вернул викингам дракар. Локи, хоть и зловредный бог, однако свой. Понимает, что без корабля воинам никак не обойтись. Жертвы, на всякий случай, принесли всем богам. Так надежнее.